ПКМ, убегая от смерти. Глава 1. Пападос. Клуб Реконкиста, Санто-Доминго, Доминиканская Республика. Сеньор Сержа изволит набухаться. Высокий брюнет громко крикнул на испанском с сильным восточноевропейским акцентом, приземляясь за барную стойку. «Братишка-бармен, мне бы чего-нибудь местного, точно давай ром». Он поманил к себе стоящего за стойкой мужчину латинской наружности, все так же крича, и не без причины, ведь в баре громко играла латинская музыка, создавая сильный шум и гам. «Секунду», — ответил с профессиональной улыбкой рыцарь бокала и бутылки, после чего начал привычными движениями наливать в стакан коричный напиток с золотистым оттенком. «Нет-нет, давай всю бутылку, а лучше две, я хочу набухаться. Набухаться хочу, да так, чтобы завтра не помнить, кто я и где я», — сразу же сообщил о своих намерениях посетитель, кивая в сторону полок, на которых покоились бутылки с алкоголем. Бармен только кивнул, ведь для него так даже лучше, и тут же начал искать бутылки с разведенным ромом, который он специально приготовил для впаривания этим тупым европейским свиньям. «Что-то празднуете, сеньор?» Не обращая внимания на крамольные мысли, он продолжил вполне вежливый разговор со своим клиентом. «Да, свое скорое посмертие». Увидев, как моментально увяла улыбка бармена, европеец залился смехом, но не сказать, чтобы радостным. «Мне недавно диагностировали рак», — начал он объяснять, после чего ткнул себе в голову с кривой улыбкой на лице. «Злокачественная опухоль третьей стадии, да и еще и в мозгу. Короче, я не жилец при любых раскладах. В любой момент этот мерзкий мешочек с кровью может порваться, и я откинусь, или если повезет, то стану овощем. Сочувствую». Это сочувствие было от всей души, из-за чего бармен даже передумал давать ему разбавленный ром. «Не смей, не нужно мне ничье сочувствие. Я приехал сюда, чтобы прожить свои последние дни ярко, роскошно. Хочу напоследок оторваться, да так, чтобы от похмелья голова болела и в следующей жизни». Схватив бутылки рома, он положил взамен 100-долларовую купюру на стойку бара, после чего, поправив свою шевелюру, хотел уйти к столику с аппетитными синьоритами, как снова повернулся к бармену. «Ты случайно не знаешь, где можно купить дурь, и где заодно можно взять кредит под залог своих органов?» С легкой искрой безумия во взгляде спросил мужчина. «Простите, что?» Услышав просьбу смертельного больного туриста, бармен впал в ступор. «Ладно, наркота, это понятное и привычное дело в этих краях, но вот поиски места, где можно заложить органы, это, ну такое случалось впервые на его памяти. Деньги тают прямо на глазах, вот и хочу заложить органы, все равно скоро сдохну. Ты, может, и не знаешь, но у меня почки и сердце аво-аво. Я вчера так стюардессу залюбил, пока летел сюда, что она даже нормально ходить не могла после приземления. Так что с кардиоэрекцией у меня супер», — усмехнулся он, рекламируя и прямо предлагая купить собственные органы. «А вот печень готов отдать за полцены, не хочу обманывать, она у меня должна быть так себе и после сегодняшнего опять просядет в качестве», — кивнул в сторону бутылок турист. «Извините, но я хотел отказаться от такого щедрого предложения, бармен, но был перебит. Меня вообще не волнует, что мне после смерти вырежут и куда это пойдет», — серьезно заверил его турист. «Если хотят, то пусть перепродают для пересадки или для ритуала вуду какого-то, да хоть на стол в качестве блюда их подадут, мне все равно. Если надо, я и видео запишу, ну и бумаги всякие подпишу, ток пусть бабло поскорее выдадут». Проникнувшись его речью, потомок испанских конкистадоров задумался, серьезно так задумался о том, кому такое предложение хотя бы гипотетически может быть интересно, после чего быстро из бумажника достал одну визитку, которую и вручил Сержа. «Позвоните по этому номеру, думаю, вы с ними что-то придумаете. Сеньор, кажется, дамы вас уже заждались», — все еще вежливо произнес бармен, после чего захотел поскорее выпроводить этого живого мертвеца куда подальше. Ведь страшно представить, что еще может выкинуть мужчина, которого уже ничего не держит на этом свете. Вдруг захочет устроить потасовку в баре или чего похуже, ему эти проблемы ни к чему. Да и так сказать, чисто теоретически, он помог выполнить последнюю волю умирающего человека, может, на небесах, да и зачтется. «Девочки, смотрите, что я достал». Но турист уже не обращал внимания на настороженного доминиканца, а подняв в воздух две зажатые в руках бутылки рома, двинулся к аппетитным синьоритам, на которых он уже успел положить глаз, но видя развязное поведение подружек, как бы все было не наоборот. Но как бы то ни было, многих сегодня ждет веселая ночка. Сержа, или как его нарекли при рождении Сергей Громов, известный экстримал и уверенный держатель более десятка рекордов Гиннесса, быстро занял место за столиком с красивыми латиноамериканками. Разговорившись, они откупорили первую бутылку рома, после чего мужчина начал с завидной регулярностью забрасывать в себя все новые рюмки рома, прерываясь на откровенный флирт с девушками. Это быстро дало желаемый результат, события начали смазываться, мир расплываться, а настроение ползти вверх. Компания симпатичных девушек с радостью пропустила с ним несколько стопок, правда недолго, ведь уже опустошив первую бутылку, до них дошло, что пить с горла намного удобнее. Такое веселое времяпровождение не смогли прервать даже несколько залетных местных, начавших в наглую клеиться к сидящим с ним девушкам. Впрочем, это продлилось недолго, пока они по очереди не получили привет от правого и добивающего от левого кулаков мужчины. Последующее за этим желание где-то уединиться неизвестным образом перенесло их на новую вечеринку этого все время гуляющего острова посреди Кариб, вовлекая Сергея в продолжение пьяного угара. Вот девушки тянут его танцевать, а он и не против. Прикосновение горячих тел, бесстыдные ощупывания и бесстыдные поползновения с его стороны. Зал, подворье и бассейн, с каждым мгновением тусовка превращалась в натуральное логово разврата, порока и еще раз разврата. Ну и компашка из молодого мужчины и двух горячих дев тоже решила не отставать от коллектива, быстро присоединившись к многочисленным увеселительным мероприятиям. В какой-то момент смуглых подружек рядом с Громовым заменили незнакомые европейки или американки, но точно рыженькие и сестрички, что очень сильно ему понравилось. Спустя еще какой-то период все внимание Сергея пленила настоящая жгучая сеньорита, впечатление от которой было настолько сильным, что быстро превратилось в порывистое предложение жениться. К сожалению, она показала колечко, сильно расстроив влюбленного мужчину. Впрочем, это не помешало им в одно мгновение уединиться и не только, а вот ее подоспевший муж вполне. Дальше для Сергея и без того смазанная картина происходящего превратилась в туман. Были слышны выстрелы, крики и суматоха, он даже помнил летающий в небе снег и как все это происходило под музыку. Затем последовало не менее сумбурное бегство, снова крики, многообещающие и очень витиеватые угрозы в адрес одного конкретного туриста. В итоге последнее, что успел запомнить мужчина, это отрывок воспоминаний, в которых он голый берет чью-то яхту на абордаж и укатывает на ней за горизонт. От лица Сергея: «Ух, почему я маленьким не сдох? Я явно вчера перебрал». Схватившись за голову, я начал стонать от сильной боли в висках, да и небо, падла такая, тоже не помогало, начав ходуном ходить над головой, хотя нет, это, кажется, я хожу. Оглядевшись по сторонам, я немного начал вспоминать, осознавая, где нахожусь. Я же сейчас на яхте, да, хух, как меня сюда занесло, сука. Совершив резкий подъем, я совершил ошибку и меня начало сильно мутить. Прикрыв одной рукой себе рот, я пополз к перилам корабля, буее, где я очистил свой желудок прямо в море. Кормись, рыбка, расти большая и здоровая. Ух, полегчало, а где все? Покачав головой из стороны в сторону, я так и не заметил ни одной живой души в округе, лишь пустую палубу яхты, за бортом которой было лишь бескрайнее голубое море и ни единого клочка суши. Ау-ау-ау, есть кто-то живой? В надежде крикнул я, но, не услышав ответа, отправился исследовать яхту. На палубе и вправду никого не было, как и в каюте, хотя я очень надеялся, что смогу увидеть на кровати несколько симпатичных девиц и желательно со следами моих побед на постельном фронте, но облом, ведь никого кроме меня здесь не было. Правда, нашел я кое-что не менее желанное в тот момент. Ух, мое ты спасеннице. Я сразу бросился к найденному мной алкоголю, чтобы опохмелиться. Как только голова чуть перестала болеть, показав зародыш ясных мыслей, я обратил внимание на другие вещи в кают-компании, которых было довольно много, да и интерьер заставлял сильно задуматься. У кого это я такое судно на абордаж взял? Интерьер каюты был роскошным аж чересчур олипистым, так сказать, мажорным, но главное, здесь вполне можно было комфортно жить. Кроме самой кают-компании была большая комфортабельная спальня, пара комнат, кухня, был даже свой музыкальный медиацентр. В общем, было все, что только можно и не нельзя. Хотя, при детальном осмотре, я понял, что здесь было и то, о чем можно было только мечтать в моем положении. Тик-тик. Начал я с глупым видом тыкать в белые кирпичики, много белых кирпичиков. Догадаться, что было в них, нетрудно, для тех, к Кто хоть раз смотрел какой-нибудь детектив или боевик, быстро станет понятно, что перед ним наркотики. Хм, присев на диван перед всей этой кучей снега, я почувствовал, что сиденье подо мной немного качается. Я слез с него, после чего достаточно легко убрал в сторону. Ох, ё, я удивленно уставился на содержимое тайного отделения, после чего бросил взгляд на весь диван. Быстро откинув остальные сиденья, я восторженно замер, рассматривая взрослые игрушки. Да тут целый арсенал, цокнул я, любуясь самым разнообразным огнестрельным оружием, какое мне только доводилось видеть. Пистолеты, автоматы, пулемет и даже базука. Белые кирпичи, арсенал, яхта, карибы. Похоже, что я ограбил какого-то наркобарона и, кажется, поимел его жену. Ха-ха. Я выстроил в голове историю происходящего прошлой ночью из разрозненных кусков воспоминаний, после чего не смог удержаться и засмеялся, осознавая, какой неожиданный поворот приняла моя попойка, вполне безобидно начавшаяся в одном из местных баров. Я на Карибах всего день, но мне уже здесь нравится. Но моя радость длилась недолго, а именно до того момента, как я не стал за штурвал и понял, что двигатели не заводятся. Глядя на индикаторы, я осознал проблему. Топливо кончилось. Плохая новость не приходит одна. С кривой улыбкой я смотрел в сторону встроенного в судно GPS-навигатора, а точнее на солидное отверстие, находившееся прямо посреди экрана данного прибора. И вокруг, как назло, ни одного даже захудалого комочка суши. Подведем итоги. Я на яхте. Нахожусь непонятно где посреди моря и за хрен знает сколько от ближайшей живой души. Без какого-либо топлива, но при этом с кучей оружия и целой горой кокса, за которые меня точно не погладят по голове. Что еще? О, точно, я же еще скоро сдохну, как я мог об этом забыть? Перечислил одну большую проблему, которая отныне называется моя жизнь. Ну, хоть погодка хорошая. Начал я искать плюсы в сложившейся ситуации. Гром. Но они меня видеть не хотели. ГРР. Желудок тоже дал о себе знать. Почувствовал голод и, наконец, осознав свое незавидное положение, я тут же бросился пересчитывать свои ресурсы, а они оказались не густыми. Ублюдок, жалкий нищеброд. Разве трудно было запастись хавчиком? Начал я проклинать рогатого барона. Разве трудно было нормально запастись жратвой, кроме дерьмовых чипсов и арахиса? Разве трудно было подумать, что будет, если вор угонит твою яхту и окажется посреди океана без каких-либо припасов? Вот же кретин. Хрум-хрум. Не зря я тебе рога наставил, ой, не зря. Жуя арахис и опустошая мини-бар с ногами по колено в бурной воде, я продолжал недовольно бурчать, попутно раздумывая над тем, как быть в сложившейся ситуации. Стоит ли мне рисковать и звать на помощь по рации или нет? Есть же шанс, что чьи-то дружки найдут меня первыми. Куда ни кинь, везде клин. Пришел к единственному правильному выводу, да и еще орешки с пивком не вовремя так закончились, отчего я в порыве эмоций выбросил мусор в море, но оно тоже не осталось в долгу и обласкало меня с ног до головы высокой волной. Фу-фу, отхлебнув соленой воды, я обернулся по сторонам, но увиденное зрелище мне не понравилось. Пока я прохлаждался, погода изменилась и, похоже, начинался шторм. Волны с каждой секундой становились все сильнее и выше, что корабль начало не слабо так шатать, но главное, шторм становился визуально все больше и больше. Да, не хватало мне еще попасть в шторм на этом корыте. Произношу с кривой улыбкой, направляясь внутрь яхты и не забывая придерживаться поручня, чтобы не упасть. Но если и умирать, то с музыкой. Воспел я сцену из «Титаника», когда музыканты даже по колено в воде не переставали играть. Чем я, собственно, хуже? Забравшись в каюту и закрывшись там, я тут же запустил музыкальный центр, а сам умостился на диванчик с бутылкой рома, после чего начал наслаждаться экстремальной качкой под музыку. Гром, фиолетовые молнии и обильный дождь, которые я видел сквозь иллюминаторы в каюте, продолжались целую ночь, и только под утро я, наконец, смог вылезти на палубу. Хм, странно, почему у меня ощущение, что мир как-то неуловимо изменился? Почесав голову, задал себе вопрос. Вот вроде океан как океан, небо как небо, но все равно чую нутром что-то неправильное в этом все. Или у меня глюки начались, не рановато ли? Глава 2. Абордаж. Ловись, рыбка большая и маленькая. Ах, видит Бог, отнюдь не так я себе свои последние дни представлял. Совсем не так, грустно покачал я головой, держа в руках ствол автомата с привязанной к дулу зубной нитью, которая вела к плавающему в воде колпачку, заменяющего собой поплавок. Как можно догадаться, это я на Робинзоне удочку из подручных средств. Бррррр, я знаю, дружище, знаю. Утешающе погладил я живот, после чего посмотрел на морскую гладь. Еще ни единого клева, хоть сам с ножом в воду ныряй. И как я до жизни такой докатился-то, а? Задал я риторическим вопросом, ибо кому как не мне знать на него ответ. Как-то в стране проигравшего коммунизма родился один мальчик по имени Сергей Громов. Не был он обделен ни здоровьем, ни внешностью, ни харизмой, ни материальным положением. Как раз наоборот, его семья не только принадлежала к набирающей вес бюрократической элите, но и вскоре отец мальчика был назначен главным послом в Испании. За этим последовал переезд семьи в новую страну и проведенные в ней молодые годы. Но было все не так сладко, как мечтают многие. Постоянные интриги, провокации и даже реальные угрозы, начиная от обнародования сфабрикованного компромата и заканчивая обещаниями жестоких угроз и расправ и заканчивая терактами. Такая обстановка не способствовала счастливому детству, как и дружественной атмосфере в семье. Удивительно ли будет, что с таким детством и взрослая жизнь превратившегося в мужчину мальчика не стала отличаться стабильностью? Увлекшие его с головой экстремальные виды спорта стали новым увлечением, а скорой работой принесшие ему славу, богатство и известность. Так и продолжилась веселая и беззаботная жизнь, если бы не автокатастрофа на очередном ралли-марафоне в Сахаре. Травмы были незначительные, но последующее обследование обнаружило в голове экстремального спортсмена очень неприятный сюрприз – злокачественная опухоль, удаление которой не является возможным, а для облучения было уже поздно. И вот я уже второй день дрейфую посреди океан без какой-либо еды, но с огромным количеством бухла. Пробормотал я немного окосевшим от постоянного употребления алкоголя голосом, вспомнив от скуки всю свою жизнь. Хм, а какое на вкус человеческое мясо? Оно и правда похоже на свинину. Плотоядно я начал коситься на свою собственную ногу. Впрочем, нечестивые мысли меня тут же покинули, я скорее попробую забодать акулу и приготовить супчик из ее плавника, чем начну сам себя жрать. Подняв глаза, я как обычно увидел все тот же бескрайний океан, но в этот раз мой взгляд за что-то зацепился. Казалось, что кроме привычной морской синевы до горизонта было что-то еще. Точно, вдали, на горизонте виднелась какая-то черная точка. Взяв лежащий подле меня бинокль, я уставился в ту сторону и увидел очертания корабля. «Ударь меня гром, корабль!» Обрадовался я и тут же побежал за сигнальной ракетой, благо помнил, где она находилась. Пух! Запустив снаряд в небо, я наблюдал, как миниатюрный, похожий на комету, красный сгусток, быстро поднявшись высоко в небо, теперь медленно оседает, разбрасывая искры во все стороны. Спустя считанные минуты размытые очертания корабля очевидно изменили курс в мою сторону, давая понять, что сигнал был получен. Корабль приближался все ближе и ближе, но моя радость начала не столько утихать, столько уступать место зарождающемуся недоумению. А причина была проста: чем ближе приближался корабль, тем четче я мог его разглядеть, и он был, мягко говоря, непривычен своим видом. Деревянный с высокими бортами и многочисленными парусами, расположенными от носа до кормы, он будто вышел из учебников истории, описывающих славные времена мореходства и великих географических открытий. Если мне не изменяет школьная память, то века эдак 17-18. Подумав, что мне померещилось, я протер глаза и снова взглянул через бинокль на приближающееся судно. Нет, ничего не изменилось. Все те же огромные паруса и полностью деревянная палуба с рядами металлических многофунтовых пушек по обоим бортам, образца опять же где-то 18 века. Что-то не припомню подобной моды в современном кораблестроении. Да и колыхающийся на вершине мачты черный флаг не добавлял мне понимания о том, что за чудо я встретил посреди океана. Не зная, как реагировать, я прислушался к чуйке, которая меня ни разу не подводила, и сбегал в каюту, где взял один УЗИ, который тут же спрятал за спиной, чтобы не дать никому на корабле его заметить раньше времени. И сделал я это точно не напрасно. Спустя еще какое-то время корабль приблизился к моей яхте почти впритык, и я, наконец, смог детально рассмотреть команду этого судна, а она была под стать своему кораблю. На меня с любопытством взирал самый разношерстный люд, который я только видел. Черные, латиносы и белые, грязные и загорелые, многие из них были с желтыми впалыми глазами, бледной кожей, и большинство из присутствующих могло похвастаться вставленными золотыми зубами, прекрасно демонстрирующими признаки такой морской болезни, как цинга, которая легко лечилась обильным количеством витамина С. Одеты они тоже были специфически. Как попало, ряженые в разные яркие и не очень потрепанные тряпки, почему-то еще использующиеся в качестве одежды, а на головах у них были банданы и шляпы. Почти все носили на поясах клинки и пистоли, а кто-то сразу по паре. Они смотрели на меня таким же странным и удивленным взглядом, как я на них и их корабль. И тут я почувствовал, словно сейчас на никому неизвестном клочке моря встретились представители двух разных миров, если не эпох. Возможно, это было навеяно постоянным употреблением алкоголя, но казавшаяся бредом мысль показалась мне очень правдивой. Над перилами деревянного корабля склонился один из, наверное, пиратов, вероятно, капитан этого корыта, после чего заговорил со мной на испанском. «Эй, амиго, ты меня понимаешь?» Его слова были хоть и понятны, но имели невероятно жуткий акцент, состоя из неприятных слуху анахронизмов. «Ты когда-нибудь видел такой корабль?» Не скрываясь, начали перешептываться между собой его соратники. «Нет, а это точно корабль, из чего он это сделан?» «Из железа?» Начал предполагать один из членов экипажа, заставляя меня сильно напрягать свой слух, чтобы уловить его речь, из-за чего я с некоторым запозданием понял его слова. Они вызвали у меня неслабое недоумение. Меня больше интересует, когда он успел потерять паруса. Не на веслах же эта махина сюда добралась? Прозвучал еще один странный выкрик. Заданный мне вопрос все так же был подвешен в воздухе, вызывая недовольную гримасу капитана. Не зная, как быть, я решил поступить привычным в таких ситуациях для меня образом, а именно импровизировать. «Так, сеньор, вы не подскажете, где мы, а то я, по-видимому, заблудился?» С придурочной улыбкой спросил я. «С дураков обычно меньше спрос, да и остерегаются их не так сильно. Сеньоры в городах, поэтому зови меня просто капитан Джериксон». Игриво снял он шляпу и представился, всем своим видом демонстрируя, что он полностью контролирует ситуацию. И по факту это так и было, ведь десяток пушек, нацеленных в мою сторону, могут с легкостью потопить мое корыто. Кстати, красивая лодка, ни разу не видел такой, откуда она? Было видно, что морского волка сильно заинтересовала яхта. Хоть она и выглядела не в пример безобиднее пиратского корабля, но была в десятки раз роскошнее, что сразу было оценено пиратами по достоинству. Это яхта, личный корабль одного барона. Произношу, пропустив приставку «нарко», «дворяне». С презрением выплюнул он это слово, словно это какое-то ругательство. Такое роскошное уродство я еще в жизни не видел. «Ребята, сбрасывайте трап». Он вдруг потерял к разговору всяческий интерес, словно моя судьба уже была предрешена. Разумеется, это мне очень не понравилось. С палубы пиратского корабля тут же опустилась на палубу яхты специальная доска, по-видимому, являвшаяся трапом. Пираты уже хотели было сигануть ко мне с определенными намерениями, но я их опередил и сам начал забираться к ним. «Эй, капитанчик Джуркинсон, или как там тебя?» Я спросил, где мы находимся. Ты так и не ответил. «Ты меня не уважаешь?» С небывалой наглостью я забрался на палубу пиратского корабля, громко кидаясь претензиями в сторону группы головорезов, что они даже несколько опешили, не ожидавшие подобного напора. «Наглый малец, ну ладно, мы возле испанского Пуэрто-Рико, и что теперь ты сделаешь? Застрелишь кого-то своим пистолетом, который держишь за своей спиной?» Улыбнулся капитан, и будто услышав его ментальную команду, ближайшие ко мне люди тут же наставили на меня свои сабли. Я тоже не остался в долгу и нацелил на них дуло своего УЗИ. Поблескивающие на солнце острые куски металла заставили мой организм насытиться адреналином, предвкушая скорую битву, а затем я начал морочить им головы, давая себе время, чтобы разогреться. «Знаете, ребятки, я же не представился, меня зовут Сержи Огром». Назвал с чего-то я свой псевдоним, решив не использовать настоящее имя, попутно отходя к перилам, стараясь встать так, чтобы противники не могли зайти мне за спину и были передо мной. И да, тот корабль был собственностью одного барона, пока я его не украл, так что он и все, что на нем, моя законодобыча. Уяснили, и я ее просто так не отдам. Начал я объяснять ситуацию понятным для них языком, впрочем, это не сработало. «Ой, напугал, у тебя в пистоле только один снаряд, а нас тут сколько?» Оскалился ближайший пират, испустив в мою сторону свое ядовитое дыхание. «Советую самому застрелиться, а то, во-первых, у тебя так изо рта воняет, что фу, а во-вторых, это не я с вами на корабле застрял, а вы со мной». Вдруг усмехнулся, замерев у края корабля. «Карамба, после чего зажал спусковой крючок. Тра-та-та! Моя рука сделала быстрый полукруг, из-за чего все подступающие ко мне со шпагами пираты тут же попадали, словно куклы. Те, кому повезло, начали хвататься за новообразованные дырки в теле, из которых обильно начала течь кровь. Остальные же после пары конвульсий замерли на деревянном настиле палубы. Но я на них не смотрел. В этот момент я быстрыми шагами двинулся вперед к остальной шайке пиратов, что до этого с интересом готовились наблюдать за моей кончиной. Они хоть и были шокированы быстрой расправой над товарищами, но разбойничий образ жизни помог им не растеряться. Многие тут же рефлекторно ухватились и достали собственное оружие, готовясь замочить наглеца, то есть меня. «Ублюдок, убейте его!» Со злостью в голосе крикнул капитан, целясь в меня из двух пистолей. По моим прикидкам, у меня осталось где-то половина магазина, а это около 20 патронов, а пиратов осталось точно больше. Промелькнули у меня в мыслях несложные расчеты, и так же быстро я принял самое эффективное решение. Бах, бах, бах, бах. Сначала я начинил свинцом главаря этой шайки, а дальше всех схватившихся за мушкеты. На счастье, таких было не очень много, и мне хватило патронов, чтобы от них избавиться. «Стоять!» Я угрожающе заревел на оставшихся в растерянности от столь невероятной скорострельности пиратов. Все мигом замерли, напряженно бросая взгляды на гору трупов, устроенную мной. Адреналин в висках бил набатом, а рука лишь посильнее сжимала потеплевший УЗИ с почти пустым магазином. «Вы морские ублюдки и в самом деле хотите продолжить издохнуть, словно сухопутные псины?» С каменным лицом я обвел всех взглядом, отчего они все без исключения стали на несколько тонов бледнее. Или причина в том, что за моим взглядом следовало слегка дымящееся дуло? «И что ты предлагаешь?» — спросил седой старик, держа саблю перед собой. «И в самом деле, что мне им предложить? Разойтись миром, после того, как я убил половину их команды, чтобы потом они меня и мою яхту продырявили на безопасном для них расстоянии? Не вариант. Убить их всех? А что дальше? Кто будет управлять кораблем и как понять, куда его дальше вести? Где те острова находятся? В какой стороне?» Возможные варианты быстро пронеслись у меня в голове, отбраковываясь один за другим. Только один из вариантов был оптимальным, вписывающимся в выбранную мной линию поведения. «Все довольно просто. Вы потеряли своего капитана, а я не против его заменить». С уверенной улыбкой я подошел к говорившему со мной старику почти впритык. Его сабля была в опасной близости от моей тушки, впрочем, как и мой ствол на аналогичном расстоянии от его головы. «Ну, что скажешь, продолжим ваше убийство или объединимся?» Между нами началось противостояние взглядов, где мы приценивались друг к другу. «Я не могу говорить за всех. По пиратскому кодексу нового капитана выбирают голосованием». «Пиратский кодекс? Что это за фигня?» Но я понимающе кивнул, словно это для меня само собой разумеющееся. «Так голосуйте, чего стоите? Кто за то, чтобы я вас всех не превратил в решето и стал вашим новым капитаном?» Стоящий предо мной старик, хотя какой он старик, может, ему и 40 лет нет, кто его знает, они тут все выглядят похуже бомжей в Америке. Так вот, он первый поднял руку и опустил шпагу. Остальные члены команды, стоящие напротив меня полукругом, вторили ему все без исключения. «Вот и хорошо, глава 3, новый капитан, да не густо», продекларировал я, проходя параллельно выстроившимся пиратам и заглядывая каждому из них в глаза, наблюдая откровенную опаску с их стороны. «Ну да я бы тоже опасался человека, убившего половину команды, тем более, когда их трупы до сих пор валяются недалеко от нас. Относительно пиратов, то они и в самом деле походили на морских волков, только не столько на благородных животных, сколько на дикое зверье, все такие неопрятные, болезненные и со злыми глазами, жаждущими удовлетворить свои низменные пороки. И всем этим сбродом мне предстоит руководить, будет весело». Отведя от них взгляд, я уткнулся в бортовой журнал «Дневник прошлого капитана». Он был достаточно рассудителен, что вел список всей членов своей команды с упоминанием занимаемыми ими должностями. Думаю, для пиратов подобная редкость. Да благословят его морские черти в аду за это. Теперь я буду зачитывать список ваших имен, и как только вы услышите свое, то сразу делайте шаг вперед и кричите «Я». Поняли? Снова я поднял на них свой страшный взгляд, на что они нестройным хором ответили, что поняли. «Тогда начнем, Томас Тью». Начал я перекличку, ощущая себя учителем в школе, правда, класс у меня состоял не из хулиганов и двоечников, а из опытных убийц и отпетых разбойников. «Я». Вперед из строя вышел потрепанный жизнью пират. Оглядев его с ног до головы, я начал пристально всматриваться в его рожу. Запомнив ее, перешел к следующему в списке имен. Николас Хорн. В этот раз вперед вышел тот самый старик, с которым я разговаривал после боя. Кивнув ему, я снова повернул лицо к списку. Масафар. Но никто не вышел. Я окинул пиратов любопытным, в плохом смысле, взглядом. «Неужели кто-то решил повыкобениваться? Он мертв, вот лежит!» — воскликнул один из членов команды, ткнув в сторону валяющегося за мной трупа чернявого пирата. Я на это лишь понимающе кивнул, вычеркнув того из списка. И так не торопясь, я познакомился с выжившим экипажем корабля и выяснил, что моя команда имеет ни много ни мало, а целых 21 пирата, раненых. Это не считая меня, их капитана. А теперь давайте займемся трупами, а то еще завоняют мой новый корабль, поставил задачу команде корабля. После этого они с радостью приступили к одному из своих любимых занятий, шмонанию трупов на что-то ценное. Я хоть и скривился от этого, но ничего говорить об этом не стал, так сказать, на чужой корабль со своим кодексом не ходит, правда, если у тебя нет силы и авторитета, чтобы принять новый. Обшманов на предмет ценностей, даже золотые коронки не оставили в покое, и оружие с последующей их приватизацией, трупы сбросили в море на корм рыбам. Я тем временем отвлекся на Хорна, который, судя по записям, занимал должность первого помощника. «Николас, скажи, откуда вы держали путь и куда, пока не встретили меня?» Последнее было лишь молчаливым дополнением, но думаю, он и так это понимал. «Мы плыли с британских Вирджинские островов, капитан. Там мы совершили набег на несколько их прибрежных деревень, но клад набрали малый», — скривился в недовольной улыбке первый помощник. «Если бы повезло, то по пути пустили бы кровь нескольким торговцам, а там сразу в Тортугу можно было вернуться». Сдал он незамысловатый план по поиску наживы, но меня зацепило слово «сокровище». «А какой у вас там клад?» — уточнил я. «Да так, мешки сахара, немного бухла, серебряные приборы от пары местных богатеев, разные инструментарий, скот и еще что-то по мелочи», — начал он перечислять очень длинный список. «Короче, хватали они все, что не прибито или прибито, но плохо. Прям саранча морская». «Я понял, теперь покажи мне мою каюту», — перебил Яхарна, чтобы он отвел меня в каюту прошлого капитана. Зайдя в довольно тесное помещение, меньше даже моей первой однушки, я скривился. Правда, отделка была не такая уж и плохая, так сказать, колоритная, да и по факту все было на месте: кровать, сундуки, стол со всеми приборами и несколько добротных стульчиков, ну и куда без горшка, который ночной. Короче, жить можно, уж всяко это будет получше, чем гамаки обычных матросов. Вновь выбравшись на палубу, я подозвал к себе нескольких пиратов, после чего в компании вместе с ними вновь спустился на свою яхту, где тут начал командовать, указывая, что именно им выносить. «Берите эту алкашку, эти белые блоки и несите их аккуратно в мою каюту». Сам тем временем взял черную сумку с разным оружием и направился вслед за ними. Итак, заход за заходом, мы вынесли почти все, что можно было с яхты мне в каюту. Утащили даже диваны и постельное белье, что говорить о той же плазме и холодильнике. Короче, моя капитанская каюта сделала солидный апгрейд. А теперь что делать с самой яхтой? Крепко задумался я, разглядывая металлическое судно. По факту это теперь не корабль, а грубый металлолом, по крайней мере, пока не воссоздадут бензин, до этого еще столетия минимум. Но и просто так оставить ее посреди океана было бы глупостью. Это же целое кладбище различных технологий, которые даже не снились местным, настоящая реликвия будущих эпох. Обведя корабль невидимым взглядом, я тут же заприметил веревку, то есть нисколько ее саму, как: «Эй, Николас!» — позвал я старика. «Не знаю, как, но мы должны взять мою яхту на буксир и дотащить до ближайшего необитаемого острова, где и выбросить ее на берег, до лучших времен». Взгляд первого помощника капитана стал задумчив, но спустя несколько секунд, осмотрев судно, он согласился, признавая, что это осуществимо. «У нас есть пара запасных канатов для ремонта такелажа, они подойдут», — и тут же повернулся к наблюдающим за нами близнецами на нашем корабле и приказал: «Агне и Гре, бегите в трюм и достаньте самые длинные канаты, что у нас есть. Вынеся канаты и привязав ими к кораблю яхту, используя поручни-поручни, мы забрались на капитанский мостик, где я стал наблюдать за действиями своего первого помощника. Хорн громкими криками, периодически подбадривая матом и проклятиями, отдавал многочисленные приказы команде, которая едва успевала их выполнять. Сразу виднелась нехватка кадров, которых неплохо было бы пополнить в ближайшем будущем. А я сам тем временем запоминал, что говорит Хорн. В экстренном порядке учась, как правильно управлять старинным кораблем. «Капитан, отдайте приказ выдвигаться», — покладисто попросил Хорн, став за штурвал, но я не обманывался их демонстративной безобидности, что Хорн, что кто-то другой при возможности с радостью воткнет мне нож в спину. «Выдвигаемся», — махнул я рукой, а сам встал рядом, схватившись за поручень не зря. Корабль качнуло, после чего он начал набирать скорость, вполне неплохую, хочу заметить. Обернувшись, я посмотрел на яхту. Канаты натянулись, и металлическое судно двинулось на буксире вслед за нами. Понаблюдав еще какое-то время, я удостоверился в надежности данного способа морской транспортировки. И пока корабль рассекал волны, я засел поплотнее за бортовой журнал. Решил начать с самых последних записей, меня там интересовало только одно, сегодняшняя дата. 13 июля 1728 года. Про себя тихо пробормотал я. Именно эта дата была последней в журнале и содержала она одну небольшую запись. Разграбив несколько деревень, мы получили небольшой клад, ценностью в несколько сотен шиллингов. Вирджинские острова нам удалось успешно покинуть. Держим курс на Тортугу. Коротко и по факту. Никогда не думал, что отсутствие воды в тексте может так бесить. Удобно устроившись на палубе, я начал перечитывать весь корабельный журнал. От первой записи, до того самого разграбления деревень, упомянутого в последней записи. Перед моими глазами открылась целая история, летопись этого корабля со звучным названием «Грешная дева». Самому кораблю, кстати, уже был десяток лет, за которые он уже не единожды успел сойтись в морской сече с равными и не очень противниками. Разумеется, пираты не всегда выходили из боя целыми и невредимыми, как и их корабль, из-за чего он уже не раз успел побывать на ремонте. Судя по записям, первым его владельцем был один голландский торговец, который из-за подставы одного, цитирую, жида, остался без гроша в кармане, правда, с кораблем и командой. Вот так корабль и стал пиратским. Голландец скоро умер, детали, разумеется, не указаны, после чего началась целая вереница из капитанов, различной степени удачливости и паршивости, вплоть до бывшего капитана Дженкинса. Специально даже посчитал и определил, что на этом судне ни один из капитанов не прожил дольше полугода после вхождения в должность капитана. Проклятый, что ли? Эх, везунчики, дай бог и я хоть часть вашего срока проживу. Рефлекторно погладил я одну точку на голове, именно там, где по заверениям врачей и скрывалась опухоль. Впрочем, я быстро отдернул руку назад, прямо к стоящей рядом на столе бутылке с какой-то мудреной алкашкой местного разлива. Как бы ни было банально, но бухло хорошо развеивает все плохие мысли в голове, по крайней мере, у меня. Закрывшись в каюте, я взял обычную шариковую ручку, прихваченную вместе с другими канцелярскими принадлежностями из яхты, и начал делать новую запись в дневнике. 14 июля 1728 год от Р. Х. Корабль «Грешная дева» был взят на абордаж одним человеком. Половина команды убита, включая капитана Дженкинса. Выжившая часть команды сдалась на милость победителя, которого тут же совершенно демократично провозгласила своим новым капитаном. Отныне и до самой смерти эта грешная дева принадлежит Серже Грому, новому капитану пиратов. Йо-хо-хо и бутылка рома. И точка, со скалом на лице, я захлопнул книгу. Не знаю, сколько мне отведено, не знаю, как я сюда попал, и чьей милостью, но этот мир у меня еще поплачет. Раз, два, раз, два, тяните, ублюдки. Рявкнул я на пиратов, отчего те, стиснув зубы, начали резвее тянуть за канат, и тем самым еще быстрее вытаскивая яхту на берег. Пока я, как и любой начальник, стою над их душой и с удовольствием на лице полощу им мозги. Да, хорошо быть капитаном. Ха-ха-ха, наконец вытащив яхту, они начали тяжело дышать, сбрасывая напряжение. Правда, недолго, пока не заметили в моих руках лопаты, которые я тут же им бросил, после чего выдал свой новый приказ. А теперь замаскируйте ее по максимуму. Одни обсыпают ее землей, пока другие собирают листья и прикрывают ее со всех сторон. От услышанного каждый член команды решил своим долгом проклясть небеса, море и разных мифических и вполне настоящих существ, но не меня, ибо я перед ними, а остальные где-то там далеко. Посмотрев на них с садистским удовольствием, я вызывающе помахал перед ними лопатами. Впрочем, лопатой это было для нынешнего времени, в будущем это максимум был бы совок для стайки. Полностью деревянный корпус с небольшим металлическим лезвием у основания легко давали понять об эффективности данного устройства, из-за чего недовольные гримасы пиратов мне были понятны. Скрипнув зубами, граждане пираты, разбойники, убийцы и много кто еще приступили к работе. А когда все дела были сделаны и мы уже возвращались на шлюпках обратно на корабль, я демонстративно не обращал внимания на их злые взгляды, направленные мне в спину. Ничего, перебесится и примут свою участь, или я опять покажу, кто в доме папочка, благо для управления кораблем нужно только 10 человек. Снова оказавшись в своей новой каюте, которая обещала стать моим домом на неопределенное время, я начал проверять свои вещи и особенности оружия на предмет лазания тут чьих-нибудь очень шаловливых ручек, но нет, все лежало на своих местах. Правда, только я решил перезарядить свое любимое УЗИ, с которым я ходил целый день, как мой взгляд замер на несколько секунд на магазине, а потом я вдруг расхохотался, самозабвенно и так по-детски. В чем причина? Да в магазине не было ни одной пули. Я целый день ходил с разряженной пушкой и даже не замечал этого. Ахахаха, продолжил я срывать свои связки громким смехом, тем самым пугая команду. Глава 4. Бунт. Крахм. Посреди ночи в капитанской каюте прозвучал тихий скрип металлозамочного механизма, за которым тут же последовав тихий щелчок. Дверь под легким напором силы незваных ночных посетителей начала медленно открываться, раскрывая замершие в темноте перед капитанской каютой силуэты. Спустя пару секунд в помещение тихо проникло три фигуры. Их глаза блестели, готовые к жестокой расправе. Держа перед собой пистоли и сабли, они ступили внутрь помещения. Тихо ступая по деревянному полу, чтобы не дай бог не скрипнула хоть какая-нибудь половица, троица приблизилась к единственной кровати в каюте, которую тут же, не мешкая, окружила. Переглянувшись и кивнув друг другу, они направили свои пистоли и клинки в сторону лежащей под одеялом фигуры, чтобы тут же напасть. Пух, пух, пух, пам, пам, пам. От выстрелов в кровати появилось несколько дырок, а саму каюту заволокло густым пороховым облаком, но убийцы и не обращали на это внимания, полностью отдавшись греху предательства. Они с безжалостным упоением продолжили резать и колоть, все больше изувечивая фигуру на кровати. В это время стоящий у стены сундук начал плавно раскрываться. Лунный свет светил достаточно ярко, из-за чего оглянись пираты назад и они бы увидели фигуру своего капитана, которого и пришли убить. Проснувшийся от шума мужчина протер свои сонные глаза, после чего посмотрел разочарованным и недовольным взглядом на своих незадачливых убийц и тут же направил на них дуло своего пистолета. Бах, бах, бах. Три пули попали прямо в цель, убив одного и сильно ранив двух других. А-а-а, стоило прозвучать последнему выстрелу, как спустя мгновение каюту огласили громкие крики раненых пиратов, отчего новоявленный капитан корабля лишь поморщился, вылезая из сундука, раздраженно косясь на истошно орущих мужчин. Не говоря ни слова, он приставил пистолет к их головам и сделал еще два контрольных выстрела, добивая неудачников. «Эх, Хорн, я думал ты умнее». Склонившись над одним из трупов, мужчина узнал в нем своего первого помощника, теперь лежащего на деревянном полу и смотрящего своими остекленевшими глазами в потолок. Он умер первый, из-за чего не мучился, как его коллеги, но это не помешало его лицу застыть с какой-то детской обидой, словно укоряющий обманувшего ребенка взрослого. «Эй, ублюдки, я знаю, что вы меня слышите. Быстро прискакали сюда, хрены моржовые, и пулей забрали тела этих неудачников из моей каюты. Пускай капитан и не видел остальную часть команды, но точно знал, что услышав его вполне бодрый и живой голос, они вздрогнули, и пускай и не сразу, но решились подойти. От лица Сержа Грома, глядя, с какими выпученными глазами Игний Агни смотрит на трупы моих несостоявшихся убийц, а после переводит взгляды на невредимого меня, я едва сдержал подступивший смешок. Мне было нетрудно догадаться, к какому умозаключению они придут, все же парни они сообразительные. Капитан, мы не знали, что задумали эти предатели. Тут же начал оправдываться Рыжий Агни, стараясь всем видом показать свое отвращение к означенным персонам и свою верность мне как капитану, несколько раз ударив ногой по трупу Хорна. «Да-да, мы бы сами их бы придушили», — подтвердил его слова второй, не менее рыжий, Игни. «Уах, врете», — не сумев сдержать зевка, констатировал я, отчего те замерли и переглянулись. «Нет, я не читаю ваши мысли», — Их ошеломленные лица еще больше вытянулись, а в глазах страх только приумножился. Это чистая правда. Отлично, теперь вокруг меня появится еще одна байка, что в новых обстоятельствах даже хорошо, ведь им будет труднее набраться смелости предать капитана-колдуна, чем обычного левого парня, нагло отжавшего себе ставшее неожиданно вакантным место главного на корабле. Да и моряки народ суеверный, быстро охладят пыл и присмиреют после этого. Насчет нападения, а точнее, откуда я знал, что команда была вполне в курсе подобно, так это было вполне ожидаемое действие с их стороны. Это же пираты. Если не смогут убить в открытом бою, так точно попытаются убить, когда я буду максимально беззащитен, например, во сне. Тем более, что мое отвратительное к ним отношение было направлено как раз на то, чтобы заставить их не откладывать это дело на потом, что они и сделали, попавшись в мою ловушку. «Вы еще здесь?» – вопросительно я взглянул на них, поняв, что они так и замерли истуканами и не бегут выносить трупы из моей каюты. Впрочем, мое напоминание и красноречивый взгляд вместе с кучкой трупов под ногами побудили их не испытывать мое терпение и быстро начать выносить трупы. Ночной инцидент не стал помехой, чтобы продолжить мой сладкий полет в царстве Морфея, поэтому с командой я встретился лишь утром, хорошо выспавшись. Я удобно расположился на деревянном кресле перед выстроившимися членами команды, что всем своим видом демонстрировали свои верноподданные чувства ко мне, их капитану, царю и богу на этом судне. «Вы на всю голову тупые ублюдки. Почему до вас никак не дойдет, что хер вы меня убьете? Я уже больше половины команды грохнул, и если так дела пойдут и дальше, то до Тортуги я доплыву лишь один». Начал я громко жаловаться на их слабоумие, демонстрируя свою уверенность в подобном исходе, хотя по факту это был просто блеф чистой воды. Я пока не сдох только из-за оружия из своего века, против которого вообще не котируются их пистоли и заостренные зубочистки. Вот и сейчас у меня в руках до боли знакомое УЗИ, что дает мне силу, которая тем временем порождает в их тупых головах страх, а уже он путем долгих вычислений в их тупых головешках трансформируется во власть. «Капитан, это больше не повторится. Мы лично удавим любого, кто решит пойти против вашей воли». Вышел вперед потомок ирландцев, Агни, тем самым выступив голосом всей команды, которая тут же его и поддержала. «Отлично, я только за, но, я искренне показал, что обрадовался такому пассажу с их стороны, после чего обвел всех пиратов дулом, выражая остатки собственного недовольства. Вы все уже себя дискредитировали, и поэтому, чтобы сплотить нашу маленькую, но дружную команду, мы заключим договор». Щелк. Я щелкнул пальцами Агни и его брату. «Вы бегом метнитесь в мою каюту и принесите мне сюда стол, бумагу и ручка у меня уже есть. Живо-живо». Услышав мой приказ, они тут же сорвались в сторону внутренних помещений корабля. Не прошло и 5 минут, как предо мной возникли стол, пергамент и чернильница. Я тут же начал выводить на пергаменте наш с ними договор. Условия были простенькие. Я обещаю честно делить с командой добычу, согласно древним морским законам, и не убивать их почем зря, не продавать их души демонам, а их тела не отдавать на съедение монстрам. Они же в ответ обещают не предавать меня. Максимально просто и незамысловато, а все потому, что пункты были не важны, важным были следующие действия. А теперь да прольем мы с вами кровь, чтобы закрепить этот договор перед богами и демонами. Высокопарно произнес я, будто действительно обращаясь к кому-то, и одним движением порезал себе палец, окропив кровью контракт. «А теперь ваша очередь». Поднял я требовательный взгляд на членов экипажа. Они явно не горели желанием что-то подписывать, тем более кровью перед страшным мной, но Игни и Агни снова проявили себя, став первыми добровольцами, чем заработали у меня еще несколько баллов. Похоже, что я нашел себе новых первых помощников. Увидев пример товарищей, команда нехотя, но окропила своей кровью контракт. Довольно цокнув на это, я схватил пергамент и подошел к борту корабля. Пусть же станут все свидетелями заключения нами этого договора. Да будет так. Закончив очень пафосную фразу, я достал зажигалку и поджег пергамент в своих руках, который тут же вспыхнул фиолетовым пламенем и улетел куда-то в море. Команда явно ошалела от вида необычного пламени, которое я создал, просто-напросто пропитав пергамент горючей смесью, чтобы добавить происходящему некой сакральности, но похоже это было излишним. Как только пергамент поглотило море, на всех нас опустился ледяной морской воздух. Вот это совпадение, Тихо пробормотал я, удивленно наблюдая за быстро уносящейся дымкой теплого воздуха передо мной. Бах! Но на этом странные события не закончились, ведь, несмотря на тихое небо, в опасной близости от корабля неожиданно ударила сверкающая молния. Или не совсем совпадение, пробормотал я, рассматривая безоблачное небо. Похоже, представление зашло слишком далеко, но взглянув на замершую изваяниями команду, понял одно, как бы то ни было, но своего я добился. «Эй, Игни, а как ты относился к выпивке на борту?» Стоя за штурвалом, я задумался над тем, чтобы как-то отметить свое вхождение в роль капитана, но перед этим решил уточнить у своего помощника, желая узнать, как отнесется к этому предложению остальная часть команды. Отрицательно. Она разъедает дисциплину и сильно снижает внимание, что в море, особенно когда в любой момент может произойти битва или нагрянуть шторм, это непростительно. Пить на борту – это все равно, что ждать смерти с распростертыми объятиями. Услышав слова моего второго помощника, моряки тут же подтверждающие закивали, говоря, что так и есть. Работа отдельно, выпивка отдельно. Уважаемо, но в моем случае неодобряемо. Да, протянул я, глядя на полупустую бутылку в своей правой руке. Буду знать. И сделал еще один глоток под полуосуждающий взгляд Игни. Что ты на меня так смотришь? Это туманящее сознание жидкость на меня не действует. Помахал я бутылкой, а затем начал нести откровенную белиберда. На меня вообще-то яды слабо действуют. Я тебе даже больше скажу, что сама моя кровь это тот еще яд. Меня в детстве Самюэлем за это хотели назвать, ну в честь того библейского полудракона или кем он там был. Травлю байки и не краснею, а они же верят, наивные карибские пираты. Как бы то ни было, а репутация в данном обществе как некоего монстра, связанного с демонами и магией, не самая плохая вещь, которую можно придумать. Наоборот, по большей части полезная она для пирата, ужаса морей. Да, я себя теперь таким считаю. Ну, разве я не сама скромность? Так история за историей, байка за байкой, накопится и вот я легенда, чья история будет передаваться спустя столетия от отца сыну, а от сына его детям. Не самый плохой способ оставить след в этом мире. Мысли о вечном заставили меня снова коснуться головы, навевая неприятные мысли. Игни, следи за штурвалом, я пойду отдохну. Передав роль штурмана, я спустился чуть вниз и сел на ступеньках, глядя прямо на море, только время от времени хлебая какое-то пойло, что еще осталось на корабле. Как ты думаешь, капитан и вправду продал душу демонам в обмен на свои необычные силы? Снизу, сидя втихаря на бочках, шепталась пара морячков. Они меня не видели, но я их прекрасно слышал, поэтому решил, пусть так и продолжается, а сам пока буду наглейшим образом их подслушивать. Нет, я думаю, что он проклятый пират, зашептал второй, явно опасаясь вслух говорить о таком, отчего я криво усмехнулся. Да-да, ты прям угадал. Ты думаешь, что он на самом деле призрак, сбежавший с летучего голландца? С затаенным страхом прошептал первый. Ну а что, ты ж слышал, как долго и жестко рубила его группа мистера Ника, а на нем ни единой царапины. Тем более ты видел его мушкеты. Все черные, блестящие и с бесконечным запасом пулей без какого-либо пороха. Ну, если черные, то может он не с летучего голландца, а с черной жемчужины. Названный им второй корабль показался мне каким-то знакомым, отчего я замер и даже перестал пить, внимательно прислушавшись к разговору. Так черной жемчужины не существует, это все байки, уверенно возразил первый. Я ее видел, еще до того, как нанялся к вам, честно тебе говорю. Да ты просто не мог не слышать о прошлом ее капитане. Он же был самим пиратским бароном Карибского моря. Прошлом капитане? Подожди, так черная жемчужина это та самая черная-черная жемчужина, которая принадлежала ему. Да я говорю про Джека Воробья. Бам! Услышанное имя вызвало у меня целый фейерверк в голове. Стоило мне понять, о ком идет речь, как была прорвана целая плотина из информации, а в голове возник ворох образов и ассоциаций, связанных с этим именем. Я бросил бутылку на лестницу и быстро подбежал к двум вскочившим от неожиданности оболтусам, после чего тут же схватил одного из них за рубашку. «Повтори, повтори, что ты только что сказал. Вы о чем, капитан? Что повторить?» Они были напуганы, из-за чего вытаращились на меня, не понимая, что я от них требую. «Повтори последнее имя. Быстро. Джек Воробей. Ты сейчас имеешь в виду сумасбродного пирата с длинными заплетенными волосами, красной повязкой на голове, что постоянно таскается с поломанным компасом. капитана Черной Жемчужины, капитана Джека Воробья, да, закивал он, ахахахаха, от переполняющих меня чувств я очень громко засмеялся, я не просто попал в прошлое, я попал в мир, где существует магия, боги, артефакты и чертовы морские зомби, я в мире, где существует бессмертие. Глава 5, первая битва, нежданное негаданное осознание того, в какой мир меня забросил тот проклятый шторм, а других причин своего попадания я не видел, хоть убейте, не слабо так взбудоражило мое агрессивно-меланхоличное сознание, заразив не слабым таким энтузиазмом. Надо ли говорить, что я, чтобы окончательно подтвердить свою догадку и определить временные рамки своего попадания в известную мне вселенную, устроил каждому члену команды очень экспрессивный допрос, иногда с сомнительными способами стимуляции памяти, напоминающими пытки. Думаю, нет, ведь главное, что результат был, и еще какой, если опустить момент, что некоторые клятвенно мне поклялись, что вспомнили даже процесс своего собственного зачатия и были готовы его подробно описать, то переварив тонны никак мне ненужного инфомусора, могу с уверенностью сказать, что да, я в мире пиратов Карибского моря. Уж слишком много совпадений, чтобы это было какой-то роковой случайностью. Но самое главное то, что ни один из моих обездоленных мозгами подчиненных не слышал ни о каком нападении знаменитой черной жемчужины на Порт-Рейл с последующим похищением очень строптивой дочери местного губернатора. А вот об одном проходимце с звучным прозвищем «Воробей», который уже с десяток лет пытается вернуть свой корабль, как раз наоборот слышали почти все. И, похоже, не ровен час, когда ему это удастся, что я просто-напросто не могу пропустить и упустить шанс украсть хоть одну монетку проклятого ацтекского золота. Пам, тук, кулак с глухим стуком упал вместо на карте со звучным названием «Ямайка». Курс на Ямайку, без остановок и промедлений, скомандовал я, склонившись над реквизированной мною с яхты самой точной в мире картой Карибского моря. «Это невозможно, капитан», сразу же ответил мне Агни, мой первый помощник, отрицательно качнув головой. Его менее разговорчивый брат Игни, опасливо косясь на меня, закивал в поддержку братца, добавив, «У нас просто не хватит ни провианта, сэр, нет недостаточного количества пресной воды для такого маневра». Увидев мой недовольный начальственный взгляд, он быстро добавил еще один, контрольный аргумент, «Не рома, ром кончается, это очень плохо. Когда я трезвею, у меня очень скверное настроение, а когда у меня скверное настроение, то оно в последнее время имеет свойство передаваться воздушно-капельно-свинцовым путем всем вокруг». Задумался я, крепко так задумался, и с чувством тяжести на сердце решил прислушаться к мнению своих помощников. «Ладно, отбой насчет Ямайки», махнул я рукой, хотя во мне все так и рвалось, желая поскорее добраться до того проклятого острова и хоть голыми руками забодать тех бессмертных ублюдков. Думаю, что с помощью угрозы растворить их скелеты в кислоте, я смогу узнать, где расположен проклятый клад инков, который дарует так желаемое мной сейчас бессмертие. Но я отдавал себе отчет, что это были весьма иррациональные мысли, вызванные бурлящими во мне эмоциями и чувством немедленного порыва. «Держим путь на Тортугу, хотя так даже будет лучше, да», задумчиво прикусил я губу, вспомнив, что компашка из потомственных пиратов тоже пожалует на Тортугу, чтобы набрать команду для корабля. «Если нападение уже случилось, то мы можем разминуться и хрен я найду их потом среди этого чертового моря. Не мешало бы также набрать команду. Отвага отвагой, жадность жадностью. Но числа решают многое», — проявил я свою тактическую извилину. «Очень метко сказано», — польстил мне Агни, отчего я сконцентрировал на нем свое внимание, вспоминая об упущенной мною детали. «Да, числа решают многое, а на корабле будь ты хоть трижды попаданцем, который при каждой возможности называет себя капитаном, но без толковой команды, ты все равно, что ноль без палочки. Чтобы достичь своей цели, мне нужна команда, на которую я хоть немного, но смогу положиться, и не бояться удара в спину, при первой же возможности. Даже у Джека Воробья, весьма сумасбродного пирата, есть люди, которые за ним буквально пошли, точнее пойдут на край света, то чем я хуже. Короче, надо налаживать связи и набирать людей. И вот передо мной идеальные шансы кандидаты, чтобы это начать делать. Агни и Игни, два брата-акробата с ярко-рыжими волосами и бородами, выдающих в них гордых потомков Ирландского острова. Оба уже успели неплохо себя показать, действуя смелые, но не тупые, по крайней мере, по пиратским меркам, подчиненные, и хотел я уже начать это самое налаживание связей, как в мою каюту ворвался один из наших членов команды. «Капитан, на горизонте корабль». Нам не потребовалось больше слов, как мы стремглав сорвались с места и, покинув мою каюту, ринулись на палубу корабля. На северо-западе, там движется торговая шхуна. Облизнул в предвкушении губы один из моих морских волков, и тут же передал мне бинокль. Да, решил доверить, понимая, что это будет полезно для разведки и наблюдения за окрестностями. Выхватив прибор из его рук, я сразу со всей концентрацией начал всматриваться в указанную пиратом сторону. Осматривая виднеющийся вдалеке корабль, и хотя я в кораблях разбираюсь от слова совсем никак, но даже так я подметил много деталей. Торговая шхуна, попавшая под прицел жадных глаз моей команды, шла под испанским флагом. Пушек со стороны видимого мне борта было всего 8 штук, против наших 12. Это означало, что боевая мощь у нас была потенциально в полтора раза большей. Не беззубый баркас, но тоже весьма неплохо.